Глава 9. Семья Корнева. Экзамены кончились. У Карташова и Корнева была осенью передержка по латыни. Это их мало печалило, а Карташова даже радовало, что он в компании с Корневым срезался. Эта передержка сблизила их. Вообще, с тех пор, как его сестра охладела Карташову, Корнев стал к последнему более расположенным, а от Рыльского, напротив, как будто отдалился. Что до Карташова, то он искренне полюбил Корнева и горячо звал его ехать к матери в деревню. Звала его и Аглайда Васильевна, но Корнев тянул и не решался. Отчасти мать Корнева Анна Степановна была против разлуки с сыном, когда и без того через год предстояла разлука, так как сын собирался в Петербург, в медико-хирургическую академию. Отчасти не решался Корнев ехать, и просто потому, что как-то странно было так сразу бросить налаженную обстановку и ехать в совершенно чужую семью. Как примут его, как отнесутся при более близком знакомстве. Он знал, что пользовался в семье Карташова некоторым престижем. Был уверен даже, что престиж этот был больше того, на какой он имел право рассчитывать, и тем более боялся за этот престиж. С другой стороны, его завлекала незнакомому совершенно деревенская жизнь. Он тянул с решением и пока отдавался приятному ничего не деланию наступивших вакаций. Ходил в гости, принимал у себя, валялся под диваном с книжкой в руках. В открытые окна врывался веселый звонкий шум летней улицы. Мягкий ветерок играл волосами, шелестел листами книги. И радостно шептал, что впереди целый ряд беззаботных, свободных от занятий дней. Корнев, сколько помнил себя, всегда помнил всю ту же обстановку. Та же квартира, веселая, чистая, с невысокими комнатами, мебель в белых чехлах, солнце, канарейка, тиканье всевозможных часов в разных комнатах. Тот же порядок, заведенный, установленный раз навсегда. Отсутствие роскоши, во всем солидная прочность, начиная с мебели и кончая бельем, всегда безукоризненно чистым, без модных фасонов, но с основательными внутренними достоинствами. Роскошь допускалась только в двух вещах – в вине и сигарах. То и другое получалось непосредственно, минуя пошлины, и вследствие этого стоило сравнить его дешево. Отец Корнева, Павел Васильевич, любил побаловать себя и своих друзей, или, как он называл их, собутыльников, и хорошим вином, и сигарами. В доме Корневых гости редко показывались. Появляясь же, сразу принимали за еду и питье. Жена Павла Васильевича, Анна Степановна, не то дичилась, не то боялась друзей мужа, скрывая, впрочем, то и другое под маской любезной гостеприимной хозяйки. Кормила их разными вкусными блюдами простой кухни. Гости ели, пили, хвалили хозяйку, когда она заглядывала к ним в столовую. «Анна Степановна, милейшая, по божеской и человеческой совести, такого пирога, как ваш, нет нигде во всем городе, хоть повесьте меня», — гремел обыкновенно, главный запивала компания Александр Иванович Злобецкий, громадная туша на высоких расставленных ногах. «Так когда-нибудь и уйдем у все от вас без языка. Бо проглотыма, истинно говорю проглотыма. Да поддержите, чи ж вы проглотылы?» – обращался Александр Иванович к остальной молчавшей компании. «И сам названишь», – отвечал равнодушный чиновник таможни Иван Николаевич Пономаренко, с оплывшим бледным лицом, маленькими черными непокорными глазами. «Добре подвесили, слава богу, язык, как только влезли на такую колокольню». «Возможно ли терпеть сие оскорбление?» – спрашиваю я вас, любезно наш хозяйка Анна Степановна. «Пожалуйте ручку». «Эх, юбочник! Что? Завидно?» «Кушайте, кушайте на здоровье», — говорила Анна Степановна, робко пятясь к двери, и еще раз окинув взором стол с едой, тарелками и винами, спешила из накуренной комнаты в кухню, пополнить исчезнувшее со стола. «Вот кому счастье Господь Бог послал», — говорил ей след Александр Иванович и кивал на хозяина. «Давай меняться на мою фуру-муру. Двух сестер в придачу дам». «Терпи, терпи», — пренебрежительно утешал его Пономаренко. «В рай попадешь». «Да брешь же, не попаду. В раю мученики, а дурнее оттуда гонят. Бачилы проклятые очи еще покупала, ишь ты ж хоть повласты». «О, отозвался казак, та не ешь ты ж бо, а пий ты». И Александр Иванович запевал излюбленную песню. Кухню к Анне Степановне доносилось нестройное громкое пение. «А кто пьет, тому наливайте, кто не пьет, тому не давайте, а мы будем пить и горилку лить, и за нас, и за вас, и за неньку стареньку, что научила пить горилочку лыть». Пьяные голоса один за другим замирали над последним протяжным аккордом. Анна Степановна слушала, уставившись блюдо, на которое накладывалось новое кушанье, и была довольна, что ряд комнат отделял ее от пировавших. Еще более радовалась этому, когда дом вздрагивал до взрывов сильного смеха или когда, неся по комнатам громкий горячий говор, шум, а то и крики. Анна Степановна только тревожно оглядывалась на двери, боясь, что вот-вот и сюда кто-нибудь заберется. На рассвете, заплетаясь, компания удалялась наконец освояси. И громадный сам, как она называла мужа, брит и молчаливый, стараясь сохранить свою обычную величественную осанку, поджав губы мрачно, несмотря на нее, направлялся, лавируя, в свою спальню. Анна Степановна легко вздыхала и, разбитая, измученная, но успокоенная, плелась по комнатам, тушила лампы и, наконец, ложилась, долго еще растирая свои отекшие от непрерывного стояния больные ноги. По мере того, как подрастали дети, характер кутежи и самой состав компании немного изменился. Устраивался род вечеров, и до ужина все шло чинно. Под аккомпанемент дочери то соло, то хором распевались разные песни, главным образом малороссийские. «Гейты казачьи», «Сафрония», «Заплакала Украина». Их запевал смуглый с длинными черными усами, уверенный в себе регент соборной церкви. Под магическим взглядом черный глаз, которого Маня Корнева чувствовала себя как-то особенно хорошо. А то вдруг без музыки затягивал Александр Иванович. Ей кажется, стань раненько, причешися чапурненько, она встата не хоче, як-то ведьма все цокоче. И, кончив, он обнимал молодого Корнева и весело говорил. «Так-тось, мой почтеннейший, все бабы ведьмы, и нет ни единой, у которой хотя бы такой малесенький хвистик не торчал, по опыту докладываю вам». «Вот как», — отвечал Корнев, вежливо понижая свой голос до баса. «Поверьте опытному человеку, и сладкое забвение от всей горькой истины сокрыто на дне сих сосудов, в исполнении реченного, и из горького выйдет сладкое, а потом предлагаю». «Не пью». «Напрасно, чему же учат вас в таком случае?» «Ерунде больше». «О!» – отозвался казак. «Будь здоровеньки». В обыкновенное время жизнь в доме Корнев протекала однообразно и монотонно. Сам ходил на службу, а, возвратившись, обедал, надевал халат, и его громадная фигура в халате казалась еще больше в невысоких комнатах. Иногда он заглядывал в общие комнаты, загадочно смотрел, поджимал губы и испускал не то мычание, не то вздох, не то несколько нот какого-то ему одному известного мотива, и опять уходил к себе. Проводив с утра детей в гимназии, мужа на службу, Анна Степановна принимала за хозяйство. Горничная прибирала комнаты, она помогала ей, вытирала с добродушной, энергичной гримасой пыль, вытирала зеркала тряпочкой, смоченной водки, разговаривала с горничной, расспрашивала ее о ее житье, о родных, вникала во все подробности ее прежней жизни, докапывалась до противоречий и, смотря по впечатлению, или привязывалась к ней, или начинала ее мягко, но неуклонно так выводить на свежую воду, что горничная отказывалась от места. Насколько часто менялись горничные, может быть, здесь действовала и ревность, Павел Васильевич, старых горничных не терпел, настолько кухарки жили долго. Возраст здесь не играл роли, и кухарки всегда у Анны Степановны были пожилые. Несколько лет уже жила старая, но веселая кухарка Марина, большая сплетница, в честность которой Анна Степановна верила, как в свою. С Мариной Анна Степановна отдыхала душой и всегда с удовольствием ждала ее возвращения с базара. Марина проворно раскладывала на большой чистый стол принесенную провизию, свежую красную говядину, белый хлеб, морковь, кочаны капусты, бублики. Анна Степановна с удовольствием подсаживалась поближе, вдыхала в себя свежий аромат от провизии, помогала кухарке и внимательно слушала, переспрашивая разные городские новости. И Анна Степановна знала всегда все, и какой обед у Карташовых, какая родня у Рыльского, и кто из ее знакомых кому чаще ходит. Все передавала кухарка, что успевала узнавать на базаре от своих подруг. И все складывала в себя и тщательно берегла Анна Степановна. Запас этих сведений помогал ей разбираться в сложных отношениях незнакомого ей общества. Разговаривая с ней, ее добрые знакомые не подозревали, что она каждый день приподнимает ту таинственную завесу их домашней жизни, которую обыкновенно стараются так тщательно закрывать от непосвященных глаз. Из-за этой запрещенной завесы Анна Степановна видела большую часть совсем других людей, чем те, какими желали изобразить себя эти люди. Добрый родитель о чужих бедах выходил прижимистым, сухим, несправедливым эгоистом. Красноречивая дама с бегущими глазками, так ищущими общего сочувствия, пользовалась общей ненавистью прислуги за свой несносный черстный характер. И это постоянное двойственное освещение, под которым Анна Степановна видела людей, в связи с природой чуткостью, делало то, что она никогда не ошибалась в своих симпатиях и всегда говорила и действовала наверняка. Сознательно или бессознательно, но признавал это и всегда сосредоточенно величественный и загадочно молчаливый муж ее, и молодой, считавший себя далеким от ее влияния, сын. В этом отношении она имела несомненное влияние в семье, и тем более сильное, чем меньше оно сознавалось и ею, и семьей. В остальном, в глазах сына, она была маменькой, которую он любил и старался забыть и ее неразвитость, и ее мещанское звание, которое невольно, но часто подчеркивалось в обществе. Но дочери оно доставляло много мучительного. Оно вносило раздражение, может быть, и зависть в сношении ее с подругами и влияло на выбор подруг. Мещанство матери было самым больным местом дочери, и неосторожный намек в этом смысле заливал ее щеки, шею и уши ярким румянцем. В честь Марии Павловны надо сказать, что она не то, что стыдилась за мать, а просто раздражалась и обижалась. Что думал сам, этого никто не знал, не знала и Анна Степановна. Понимая всех своих знакомых, она с совершенным недоумением останавливалась перед своим мужем. Известный инстинкт подсказывал ей, конечно, манеру обращения, но сильный и верный с другими инстинкт действовал здесь робко, наугад и часто не впопад. Существовало что-то, в чем так и не могла разобраться Анна Степановна. И это бессознательно мучило ее и заставляло напряженно рыться в прошлом, бесполезным усилием найти затерянное начало. Все с самого начала таким было. Сразу как-то потерялась руководящая нить с самой первой встречи. Покончив со всякими делами по хозяйству, надев большие черепаховые очки, Анна Степановна садилась где-нибудь в залитой солнцем комнате, где особенно звонко заливались канарейки, за починку и штопание старого белья, и часто давалась воспоминаниям об этой первой встрече. Да, 20 лет прошло. Точно вот вчера все это было. Все как живое стояло перед глазами. Пошла она в собор и надела, как сейчас помнит, синенькое с белыми звездочками платье. На самой груди была маленькая вырезка, и в ней крестик. Маленький, серебряный, позолоченный, на бархатной ленточке. Стоит она в церкви, молится, уж к кресту пошли, уж идут мимо нее назад. Только и оно было, собрались двинуться. Как вдруг Анна Степановна опускала работу при воспоминании, как это случилось. Стоит перед ней молодой человек, высокий, в синем воротнике, в золотых пуговицах, волосы это короткие, причесанные назад, светлые-светлые, глаза голубые, так насквозь и смотрят. И вдруг крестится, наклоняется, да прямо в крестик, что в прорези у нее на груди, губами. Завертелось все в глазах, и страшно, и стыдно, и вот точно волю всю ее отнял. А слезы так и льются по щекам. Взял он ее под руку и повел из церкви. Очнулась уж в какой-то улице. Спрашивает ее: «Вы где живете?» Глянула она на него, вспомнила и говорит: «За что же это вы меня на всю жизнь опорочили? Простите, ради бога, простите». А сам идет, все договорит, говорит что-то. Разливаются канарейки, льются их трели, лежит на коленях работа. А Анна Степановна все смотрит и смотрит куда-то вдаль. 20 лет пронеслось. Все такой же он, веселый, называет ее Анна Степановна. Сердит, скажет: «Сударыня», подожмет губы, туча тучей. Так и упадет ее сердце. Из жизни в жизнь ходит, шепчет себе: «Закатилось мое солнышко». Да вздыхает. А Боже, сохрани при нем вздохнуть. Как услышит его шаги, сама себя испугает. Идет, идет. И примет спокойный вид. Пройдет он, смотрит ему вслед, смотрит потухшим, непонимающим взглядом. Павел Васильевич и с детьми был чужой. Больше других разрешалось дочери. Разрешалась или она сама себе разрешала. Не боялась она как-то его угрюмого вида даже. И тогда, когда деньги приходилось просить. Сын относился к отцу с какой-то смесью страха, непонимания и того характерного недружелюбия, которое всегда является результатом далеких отношений отца к детям. Недружелюбие это было не по существу. В каком-то отвлечении его не существовало, но от этого текущие отношения не были ближе. В этом отвлечении сын, в общем, уважал отца. От матери он узнал историю их брака, знал некоторые подробности из его жизни, дававшие ясное представление о том, что его отец был, по крайней мере, прежде. Теперь он молчал. Человеком чутким к высшим потребностям жизни. Об этом же говорила громадная библиотека отца, которую сын оценил, начав серьезное чтение. Уважал он отца из-за отсутствия всякой рисовки. Некоторое сочувствие отца к его развитию сын угадывал, но в редкие минуты беседы на эту тему отец высказывался так определенно и категорично, что чувствовалось, что всякий спор с ним был совершенно бесполезен. Вообще Корнев считал, что отец – существующий факт, который надо принимать так, как он есть. Ничего здесь не переменишь, и лучше, чтобы не раздражать и не раздражаться. Это избегать с ним всяких лишних разговоров, не идущих к делу. А деловые разговоры всегда были короткие и лаконичны. Выдержал – срезался. И в очень редких случаях: «Папенька, позвольте денег».